Итоги. Сотрудник сложил в папку трактат шизофреника и заключение экспертов, социолога и мыслителя. Я печатал ее. Затем он дал указание принять меры к нераспространению или к пресечению распространения, если таковое имело место. Впрочем, подумал он, как и в тот раз, все это заглохнет само собой. Эту галиматью никто читать не будет. Скучно.